Глава 5. Шестью часами ранее Надя прошла подземным переходом под проспектом Мира, а затем вошла в вестибюль метро «Алексеевская». Она по-прежнему пребывала в самом радужном настроении, и испортить его не могли ни шутовское полуяновское приглашение замуж, ни его наглые воспоминания о собственных былых победах, ни нескромное внимание, которое он уделял посторонним женщинам. «Главное, он мой», — думалась Надя. «Он выбрал меня». Правильно говорила перед смертью мама. «Мне надо настояться, как хорошее вино настаивается, и теперь самый лучший парень из всех, кого я знаю, стал моим. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы ни его, ни меня не сглазить». Метро, конечно, не чета теплой Диминой машине. Народу полно, все спешат, толкаются. В вагон прямо впрессовываться приходится. Чай не конечная Медведкова, а почти центровая Алексеевская. На предыдущей станции ВДНХ много народу набивается. В основном приезжие из подмосковных Мытищ до Королёва. Чтобы не обращать внимания на давку, Надя стала исподволь пассажиров рассматривать. Отметила про себя, что столичные морозы новую моду ввели. Широкие и длинные шарфы, в несколько оборотов закрученные вокруг горла, чтоб при необходимости ими нос и щеки прикрывать. Меховые шапки с опущенными ушами, а редкие в метро счастливые обладательницы шуб стали носить свои шкурки с удвоенной горделивостью, словно полярная стужа выдала им индульгенцию на убийство ни в чем не повинных песцов и норок. И еще один плюс морозов. В метро не жарко стало, даже в дубленке с шапкой в самый раз. Коротая время в собственных мыслях, в наблюдениях за пассажирами, Надежда проехала 5 остановок до Китай-города. Вышла на улицу. Пешеходов по утреннему времени было совсем немного, зато машины запрудили всю проезжую часть и практически не ехали, только нервно бибикали. От железных коней поднимались клубы пара. Игнорируя сигнал светофора, девушка перебежала солянку, лавируя между капотами и багажниками застрявших в пробке машин. А потом еще 3 минуты ходьбы в горку — и она свернула в переулок, ведущий к библиотеке. В тупике автомобильного движения практически не было, зато все обочины оказались уставлены брошенными средствами передвижения. Их переулок использовали для парковки отнюдь не сотрудники библиотеки. Откуда у них-то возьмутся деньги на тачки? Здесь находили прибежище сотрудники расположенных на Солянке и вокруг нее фирм, министерств и даже низшие чины администрации президента. Без всяких комплексов они ставили свои лимузины поперек тротуара. Поэтому спешащей Надежде приходилось между ними лавировать. То вдоль дома протиснется, то на проезжую часть выйдет, то вдоль двух авто проскользнет. Тут надо смотреть в оба, чтобы о грязные машины свою новую дубленку не изгадить. Вон, один из шоферов совсем обнаглел. На своем фургоне въехал на тротуар настолько далеко, что между задним бампером и домом вообще не пройдешь. Пришлось Надежде бочком пробираться мимо иномарки, какая конкретно она не знала, чтобы обогнуть ухаря по проезжей части. Однако едва Надя ступила с заледенелого тротуара на дорогу, как сзади нее, совсем рядом, произошло какое-то движение. Девушка непроизвольно начала оглядываться. Однако повернуться не успела. Чьи-то сильные руки схватили ее сзади за горло. От неожиданности Надежда оцепенела, а в следующий момент мужская ладонь захватила ее нос и стала протискивать в рот какую-то тряпку. Надя дернулась, пытаясь высвободиться, однако вторая рука стала сжимать горло все сильнее и сильнее. Надя попыталась закашляться, но от этого тряпка только глубже залезла в рот, лицо и глаза стали наливаться кровью, а в следующий миг ей сжали горло совсем уж сильно, и она потеряла сознание. Очнулась Надя от толчков и легкой вибрации. Секунду она приходила в себя, силясь понять, что с ней происходит. Она открыла глаза. Вокруг царила полная темнота, слышно было порыкивание мотора и свист автомобильных покрышек. Машина, в которой пребывала Надя, куда-то двигалась. Об этом можно было судить по тому, как ускорение сменялось торможением, а спокойный ход — тряской. И в то же время низги не видно, а внутри попахивает маслом, бензином, чем-то машинным. Вероятнее всего, она находится в кузове фургона. Того самого фургона. Надежда лежала на боку на полу. Чуть вибрирующая металлическая поверхность неприятно холодила плечо, бедро и ногу. Руки ее были заломлены за спину и связаны. Надя попыталась встать или хотя бы пошевелить ногами. Ничего не получилось. Лодыжки также оказались соединены одна с другой. Рот заткнут тряпкой, которая мешала даже языком пошевелить, а поверх тряпки еще и чем-то залеплен. Словом, она была полностью беспомощна, стреножена, и ее куда-то везли. Машина несколько раз останавливалась из-за светофоров, потом снова разгонялась, поворачивала направо и налево. Надя не пыталась сосчитать, сколько времени они едут, или догадаться, куда ее везут. Она понимала, что в темноте это невозможно. Да и кто знает, насколько долго она пробыла без сознания. Однако у нее почему-то сложилось впечатление, что они уже находятся вне Москвы. Она не осознавала, исходя из чего она сделала сей вывод. Возможно, потому что фургон двигался с довольно высокой скоростью, а вокруг не слышно шума других машин. А может быть, сквозь щели фургона, ведь не герметичен же он, проникал иной, не столичный, а чистый подмосковный воздух. Очень скоро у Нади замерзли руки. Перчаток на ней не оказалось, хотя в тот момент, когда ее похищали, она точно помнила, перчатки были на ней. Замерзли и ноги, несмотря на сапоги. Кроме того, затекли и левое плечо, на котором она лежала, и бедро, и нога. Девушка дернулась и постаралась перевернуться на другой бок. На мгновение боль пронзила запястье и плечи, а потом раз — и Надя перевернулась. Небольшой успех воодушевил ее. Она решила, что стоит попытаться доползти до тыльной стороны фургона. Вдруг похититель или похитители забыли закрыть дверь на замок или слишком понадеялись на связывающие ее путы. Тогда при любой остановке она может попытаться выброситься наружу. Почему-то Надежда была уверена, что выпасть из фургона, пусть даже с риском сломать себе шею, в итоге менее опасно, чем оставаться в плену. Непонятно, в чьих лапах, непонятно почему. Она перевернулась еще и еще раз, и в итоге достигла ледяной боковой стены фургона. Однако тут ее узилище совсем сбавило ход. Затем повернула, а после начала на малой скорости качаться из стороны в сторону. Похоже, они свернули на проселочную дорогу. Надя, несмотря на то, что ее больно подкидывало на ледяном и жестком полу, и она перестала уже от холода и веревок чувствовать свои кисти и ступни, не оставила идею добраться до задней стенки фургона. Отталкиваясь от боковой стены, завязанными сзади руками, а также подошвами, Надежда на манер гусеницы продвигалась все дальше. Кроме того, ей помогала инерция. Когда машина вползала на очередную кочку, девушка сама собой сваливалась еще на полметра ближе к двери. Когда же нос машины нырял вниз, Надя изо всех сил упиралась в стену пальцами и стопами и не давала себе сдвинуться в обратном направлении. Но когда Надя достигла своей цели и решила дать себе минутную передышку перед тем, как попытаться подняться на ноги, автомобиль остановился. Постоял недолго с работающим на холостом ходу двигателем, а потом снова продвинулся вперед и тут остановился. Похоже, уже окончательно. Мотор стих. А через секунду задняя дверца фургона растворилась. Внутрь хлынул яркий поток света. Надежда непроизвольно зажмурилась. Моя девочка проснулась. Раздался в тишине бархатистый мужской голос. Он звучал скорее удивленно и даже ласково, чем угрожающе. Тональность голоса была отчасти ей знакома. Однако кому он принадлежит, припомнить Надя не могла. Она попыталась рассмотреть мужчину, однако не увидела ничего, кроме темного человеческого силуэта на фоне залитого ярким светом пространства. «Веди себя тихо», — предостерегающе произнес похититель. «Будешь дрыгаться, и я тебе нахрен уши отрублю». Бархатистости в его голосе как не бывало. И он волоком за ноги подтянул к себе Надю, а затем взвалил ее на плечо. Чувствовалось, что мужик силен, и держать девушку ему не составляет никакого труда. Он обхватил одной рукой обе ноги Надежды и куда-то пошел. Голова ее болталась на весу лицом вниз. Надя открыла глаза и впервые смогла что-то разглядеть. То был бетонный пол в масляных потеках, который сменился затем такими же бетонными ступенями, ведущими вниз. «Что вы делаете? Отпустите меня!» — крикнула Надя и изо всех сил дернулась. Из крика не вышло ничего, кроме нечленораздельного мычания, а попытка освободиться едва не привела к тому, что Надежда выскользнула из рук мужика. Тот успел перехватить ее за талию второй рукой. «Будешь, стерва, дергаться?» — спокойно предупредил, переведя дух похититель. «Гребнешься башкой на пол. Тихо лежи». Лестница кончилась. Запахло сыростью и потянуло затхлым холодком. Натуральный погреб. Затем они прошли сквозь распахнутую дверь. Она была металлической, заметила Надя. А потом мужик сбросил ее на панцирную кровать, покрытую старым матрацем. Сбросил и, не говоря ни слова, вышел. И закрыл за собой дверь. И запер ее. Щелкнул замок и потом еще грохнул засов. А Надя так и не успела рассмотреть его лица, только фигуру. Среднего роста, однако мощный, мускулистый, с широкими плечами. И так она стала пленницей. У кого? Почему? За что? Она не знала. «Опять ты!» — с явным оттенком неудовольствия проговорил майор Савельев, когда Дима позвонил ему на мобильный. «Надю похитили!» — без предисловий сообщил Полуянов. «Кес-кесе, Надя?» — почему-то по-французски переспросил опер. «Забыл? Моя девушка, Надя Митрофанова!» Та самая, что была на фотографии с выжженными глазами. Может, она просто от тебя сбежала? От меня девушки не сбегают. Охотно верю. А если она, к примеру, к своей матери срочно уехала? Ее мать несколько лет как умерла. Ну, к тетке. А тебя не успела поставить в известность. Да не может такого быть. Мы с ней простились сегодня в 9 на Алексеевской. В 9:30 она должна была быть на работе, но на службу не приехала, и мобильник у нее молчит. Что я могу тебе посоветовать? Пиши заяву по месту жительства потерпевшей. Да только имей в виду, в розыск твою девушку не раньше, чем через 3 дня объявят, если сама не найдется. Черт, Савельев! Выкрикнул в трубку потерявший терпение Дима. «Неужели ты мне помочь не можешь? Ну, будь ты человеком, я тебе заплачу!» «Во-первых, корреспондент, не надо орать. Во-вторых, хватит паники. А в-третьих, чтобы я разговоров насчет «заплачу» от тебя больше не слышал. Понял меня? Да понял я все. А в-четвертых, обзвони всех знакомых, друзей или родственников твоей девушки. Всех. Может, она встретила свою старую школьную подругу и сейчас с ней мирно меряет шмотки в манеже. Как мне невероятно показалась Диме такая картина. Надя, пренебрегшая работой ради того, чтобы пробежаться с подружкой по магазинам, он буркнул: «Ну, позвоню». Потому что в речи опера впервые появилось что-то человеческое, и явно слышалось какое-то многообещающее продолжение. «А в-пятых», — внушительно обронил Савельев, — «где ты, говоришь, распрощался со своей подружкой?» «У перехода, рядом с метро Алексеевская». «Тогда жди меня там. Сегодня в 20:00». «Спасибо, майор». «Ты на машине?» «Да». «Оставь ее. Она мне не понадобится». В комнате без окон Надежда потеряла представление о времени. Она по-прежнему лежала на боку со связанными руками и ногами и заткнутым кляпом ртом. Ее лежбище представляло собой старую металлическую кровать. Поверх сетки положен древний линялый матрац в разводах. Временами, когда рука и бедро сильно затекали или в них впивались пружины, Надя делала усилия и переваливалась на другой бок. Благодаря сильно ограниченной, но все же оставшейся у нее возможности двигаться, девушка сумела рассмотреть помещение, в котором ее заперли. Комната размером около 15 метров освещалась с потолка тусклой лампочкой без абажура. Стены были не оштукатуренными, выложенными из серых блоков. Потолок представлял собой простые бетонные плиты. На бетонном же полу там и сям лежали клоки пыли и мусор. Из мебели в подземелье имелась, кроме кровати, лишь табуретка с облезлой краской. Вход украшала мощная на вид железная дверь с глазком. Надежда готова была поклясться, что глазок этот устроен так, что позволяет снаружи осматривать ее комнату, а не наоборот. Во всяком случае, пару раз она заметила, что отражение света в нем меняется. Кто-то явно заглядывал внутрь. Спустя неопределенное время дверь распахнулась. На пороге возникла коренастая мужская фигура. Человек был в куртке с капюшоном, а лицо его скрывала маска. Из старых советских еще новогодних. Обезьянка с облезлой краской на щеке. Вид этой маски неожиданно успокоил Надю. Но не потому, что детский карнавальный убор казался нелепым на взрослом мужике, а потому, что похититель счел нужным скрывать свое лицо. Раз он не хочет, чтобы его узнали, значит, у меня есть шанс выбраться отсюда, — оптимистично рассудила Надежда. В руках кисти были скрыты под нитяными перчатками. Мужчина держал алюминиевую миску, исходившую паром. Он подошел к кровати и поставил миску на табуретку. Достал из кармана и положил рядом алюминиевую ложку. Миска почти до краев оказалась наполнена жидкой гречневой кашей. Затем похититель взялся обеими руками за Надины плечи, приподнял и усадил ее. После он отъединил ее руки и накрепко привязал одну из них, левую, к спинке кровати. Два раза проверил крепость узла. Мужчина касался Нади, она слышала его дыхание, но от него не исходило агрессии или сексуальности. Он был словно робот, не испытывающий никаких чувств и выполняющий заданную программу. Равнодушие похитителя показалось Наде добрым знаком. Она стала трясти освобожденной правой рукой, пытаясь разогнать застоявшуюся кровь. Следующим движением мужик сорвал с губ Нади пластырь, было довольно больно, и выдрал кляп из ее рта. «Ешь!» — скомандовал мужик из-под маски, кивнув на миску каши. «Когда поешь, развяжу ноги, сходишь в туалет». Голос его звучал монотонно, словно принадлежал привыкшему ко всему и равнодушному тюремщику. Но кем бы он ни был, Надя не собиралась подчиняться его воле и выполнять его приказы. Она набрала в легкие воздуха и завизжала самым противным голосом, на который только была способна. «Отпусти меня! Отпусти, гад! Подонок! Сволочь!» Надежда знала откуда-то, или сама догадалась, что главное, чего добиваются похитители на первых порах, это сломить волю жертвы к сопротивлению. И она решила не подчиняться никаким приказам маньяка. Пусть даже ей будет хуже. Ударом свободной руки она смахнула с табуретки миску с кашей. А затем, связанными ногами, попыталась ударить мужика по голени. Миска покатилась, дребезжа и оставляя на бетонном полу плюхи каши. Другой удар по ногам похитителя оказался менее удачным. Тот благополучно отскочил, а потом ответил сильнейшим ударом Наде в лицо. На секунду она потеряла сознание, а когда очнулась, все вокруг показалось ей ненастоящим. Ее тюрьма, мужик в масочке, кровать, табуретка. А пока девушка пребывала в состоянии грогги, похититель отвязал Надину левую руку от спинки кровати, заломил ее за спину и снова накрепко примотал к правой. А потом он повалил Надю навзничь, навалился сверху, рукам было очень больно. «Нет!» — закричала она. «Нет! Пусти! Убирайся!» Руки его залезли к Наде под свитер и принялись шарить по голому телу. В действиях мужика, тем не менее, не было ничего сексуального, только лишь что-то садистское. Руки больно схватили ее за грудь. Правая грубо, цепко сдавила сосок. Надя невольно вскрикнула. «Шлюшка!» — прошипел мужчина, напирая на «ш». «Слушаться меня! Надо слушаться! Ясно?» Его лицо вспотело под маской. Надя видела это по прорезям для глаз и незакрытому до конца подбородку. Затем мужик, приподнявшись с нее, больно ухватил Надю за нос, а когда она непроизвольно открыла рот, чтобы вдохнуть воздух, он всунул ей кляп. Надя замотала головой и получила оглушительную пощечину. Помимо того, что это было больно, оказалось еще и очень унизительно. Впервые в жизни ее бил мужчина. Пока, оторопевшая, она приходила в себя, мужик залепил ей пластырем рот. Потом он опять рявкнул. «Слушаться меня!» Подобрал с пола миску и вышел. Надя осталась одна и залилась слезами, которые она даже не имела возможности утереть. В следующий раз она, пожалуй, очень сильно подумает, прежде чем сопротивляться воле похитителя. Дима встретился с майором Савельевым в 20:00 у того самого подземного перехода на проспекте Мира, в котором сегодня утром скрылась Надежда. Темнота уже упала на Москву, но против ожидания она принесла не усиление мороза, а, пожалуй, потепление. Во всяком случае, впервые за последнюю неделю Дима снял спортивную шапку. Опер тоже был с непокрытой головой, без перчаток, в плотной, кожано-меховой, но короткой, всего до талии, куртке. «Потеплело-то, а?» — заметил Полуянов после того, как они с Савельевым обменялись рукопожатиями. -20, а нам уже кажется Сочи. Журналист понимал, что опер оказывает ему личную услугу, не знал, как он будет его благодарить, и оттого чувствовал себя неловко. «Веди меня, Вергилий!» — — хмыкнул майор. «Веди тем путем, каким девушка твоя сегодня утром шла». «Странный человек, Савельев», — подумалось Диме. «То по-французски, то по-английски пытается изъясняться, то Данте поминает». «Слушай, Вася, а ты где учился?» — поинтересовался Полуянов, когда они спускались в подземный переход. «Да я, как и все менты», — откликнулся опер. «Окончил НШМ, Сирич, низшую школу милиции». В переходе оказалось холоднее, чем на улице. Горел тусклый свет, торопились немногочисленные прохожие. Однако, несмотря на ледяную сырость, посреди перехода разложила на складных столиках свой ассортимент уличная торговка с красно-каленым лицом. Она торговала разномастным постельным бельем, полотенцами, фартуками. «Жди здесь», — бросил Савельев Диме и направился к торговке. О чем они говорили, Полуянов не слышал, но, судя по обоюдным улыбкам, опер нашел с продавщицей общий язык. Они довольно мило потолковали минут 10, тепло распрощались, и майор отошел к Полуянову. Бросил. «Пошли дальше. Что ты узнал? В этом переходе с твоей девушкой сегодня ничего не случилось». «Почему ты так уверен?» «Потому что здесь за целый день вообще ничего не случалось». «Неужели эта продавщица тут с самого утра торчит?» — усомнился журналист. «С 9 часов?» «Работа такая!» — неопределенно пожал плечами майор. В следующий раз он покинул Полуянова в вестибюле станции Алексеевская. Исчез за дверями с надписью «Опорный пункт милиции». Отсутствовал опер довольно долго. Как раз то время, за которое вполне можно было выпить стакан чаю или рюмки три водки. Дима, пока ждал майора, изучал лица прохожих. То входящих в вестибюль, то сходящих с эскалатора. По привычке подметил 4 или 5 симпатичных женских мордашек. Какой-то бесенок шепнул внутри. «Пока Надьки нет, ты можешь разгуляться». Дима оборвал бесенка. Ему совершенно не хотелось разгуливаться. Он хотел увидеть Надю. Живой, здоровой, любящей, веселой. Ему совершенно были не нужны сейчас никакие женщины. Он отдал бы все за то, чтобы вернулась Надя. За то, чтобы с ней ничего не случилось плохого. Вернулся Савельев. Вздохнул. «Поехали». «Куда?» «К месту работы твоей Надежды». «А что ты узнал здесь?» «Как и следовало ожидать, в метро на нее никто не нападал». «С чего ты взял?» «Милиционеры», — лапидарно ответствовал опер. «Дежурные по станциям. Камеры слежения. Сотрудники в штатском». «Нет, корреспондент. Из метрополитена очень-очень трудно похитить человека и остаться незамеченным». В довольно-таки забитом для вечернего времени поезде они поехали в сторону Китай-города. По пути, перекрикивая шум состава, Дима рассказал, наклоняясь к уху опера, о том, как мужик, назвавшийся Георгием Ершовым, приставал к Надежде позавчера на улице, как вчера они пытались поговорить с ним по телефону, а также, сколь безрезультатными оказались сегодняшние Димины поиски этого человека и ООО «Аргус», каковое он якобы возглавлял. «А телефон его», — добавил Полуянов, — «теперь не отвечает, либо недоступен». Опер, казалось, слушал его в полуха, но Дима готов был поклясться — на деле он не упускает ни единого факта. Когда они уже поднимались по эскалатору наверх, Савельев спросил, чуть ли не задушевно, едва ли не впервые назвав журналиста по имени. «Скажи мне, Дима, могла твоя девушка жить двойной жизнью, встречаться с кем-то параллельно с тобой?» Полуянов немедленно отрицательно мотнул головой, но опер остановил его. Подумай сначала. Да тут и думать нечего. Надежда, она вся как на блюдечке. Своя, простая и бесхитростная. За что я люблю? Ну, ясно. Вздохнул Савельев. То ли дурачком прекраснодушным Диму посчитал, то ли, наоборот, позавидовал, что тому удивительная девчина досталась. Они вышли из метро. «Ну, давай, показывай», — молвил опер. «Какими путями твоя гёрлфренд на работу ходила?» «Сюда», — махнула рукой в сторону солянки Дима, а потом вверх и налево в переулок. «По какой стороне улицы обычно ходила?» «А чёрт его знает», — пожал плечами журналист. «Ладно. Я иду по левой, ты по правой. Идем не спеша. Внимательно смотрим под ноги и по сторонам». А когда они повернули в переулок, ведущий к библиотеке, Дима издалека заметил черное пятно на подоконнике только что отреставрированного особнячка. Предчувствуя что-то, с сильно забившимся сердцем Полуянов бросился к нему. Интуиция его не обманула. На подоконнике лежала почти новая женская кожаная перчатка. Он сразу и узнал ее, потому что сам покупал перед зимой в прошлом ноябре в ЦУМе. Черная, лайковая, размер 8,5. На Надиной ручке она сидела как влитая. Похититель явился, наверное, часа через три, когда Надя уже не ощущала ни рук своих связанных, ни ног, а ее мочевой пузырь, казалось, вот-вот разорвется. Еще чувствовалось, что под глазом наливался синяк и болела скула от побоев похитителя. А он явился, надменный, как хозяин, в той же куртке с капюшоном и той же детской маске. Спросил с порога: «Ссать будешь?» Надя отчаянно закивала головой. А из чего ей было теперь выбирать? Только между покорностью или еще большим унижением? Мужик подошел к кровати. Развязал ей ноги. Потом и руки. Сказал грозно: «Тихо сидеть». Ногой выдвинул из-под кровати эмалированный таз. На табуретку положил мини-рулончик туалетной бумаги. Ухмыльнулся. «Прошу». Надя сидела на кровати, разминала дико затекшие руки и ноги. Отчаянно показала руками, промычала: «Выйди, мол, или отвернись». Рта он ей так и не распечатал, тот еще раз ухмыльнулся. Вообще он производил впечатление заторможенного, чуть ли не умственно отсталого. Сказал: «Еды сегодня больше не получишь. Пайку ты сама разлила. Завязывать тебя не буду, если рыпаться не станешь. Будешь хорошо себя вести?» Надя быстро-быстро закивала. Недолго же длилось ее сопротивление. «А нет, по хлебалу получишь. А завтра, если будешь панькой, рот развяжу. А сегодня представление будет. Но ты в нем пока участия не принимаешь. Сегодня у тебя заезд. Смотреть тоже не будешь. Только слушать. Будешь слушать и тихо-тихо сидеть, как мышка. Конфету получишь, а не то опять завяжу. Давай, сцы, и располагайся. Ты здесь надолго». Мужик вышел и закрыл за собой дверь. Боже, какое счастье! Размять затекшие руки и ноги, сделать несколько шагов по полу. Надя поставила ночную вазу так, чтобы кровать худо-бедно загораживала ее от двери с глазком. Легко решить. Сопротивляться похитителю, быть твердой, когда организм со своей низменной физиологией настаивает то на одном, то на другом. При свете редких фонарей Дима рассмотрел находку. Сомнений не было. Перчатка принадлежала Наде. Она была слегка испачкана в грязи. Видать, кто-то сердобольный поднял ее с тротуара и положил на подоконник в ожидании хозяина. Но хозяин, вернее, хозяйка, за целый день за перчаткой не вернулась. С противоположной стороны переулка подошел Савельев. «Это ее перчатка», — заслышав его шаги, не оборачиваясь, сказал Полуянов. Майор присвистнул. «Дуракам везет». И счел нужным пояснить. «Это я тебя имею в виду». «Да уж». «Умные у нас в ментовских кабинетах сидят», — парировал журналист. «И заявления от граждан отфутболивают». На секунду устыдился за сказанное. Все-таки он несправедлив, Савельев помогает ему. И, между прочим, в свое свободное время, хотя никто его не заставляет. И никакого навара ему эта вечерняя поездка с Полуяновым не сулит. Однако опер никак не отреагировал на выпад журналиста. Сказал по-райкински, коверкая последнее слово. «Давай-ка посмотрим здесь чительней». «А что мы тут можем найти?» — огрызнулся, наверное, совершенно напрасно Дима. «Прощальную записку?» «Твой объект — тротуар ближе к дому». Снова не обратил внимания на полуяновскую выходку опер. «По 15 шагов в обе стороны от находки, а я осмотрю остальную часть тротуара и дороги». Огромное количество мусора валяется на столичных тротуарах и мостовых, если внимательно к ним присматриваться. За 20 минут осмотра Дима обнаружил несколько оберток от шоколадных батончиков разных мастей, три пустые пластиковые бутылки различной емкости, две смятые банки из-под пива и колы, монеты достоинством 50 и 10 копеек, а также одну украинскую гривну. Улов майора оказался аналогичным. Бутылки, фантики, банки. Плюс вырванная с мясом сверкающая золотом пуговица от форменной шинели. Пуговицу Савельев поместил в маленький полиэтиленовый пакетик, а затем в карман. «Замечательная версия», — иронически прокомментировал действия опера журналист. «Ее похитили твои же коллеги, менты. Какой-нибудь сержант Крышкин и младший сержант Кубышкин». «Да не дай бог, типун тебе на язык», — серьезно ответствовал майор. «Ведь младший милицейский состав — это Тонтон Макуты настоящие». «Тонтон Макуты — бродячие колдуны Вуду, превращающие людей в зомби». Так называли тайную полицию при режиме гаитянского диктатора Дювалье. Дима в очередной раз поразился. И тому, что Савельев не защищает честь мундира, и тому, что Тонтон Макутов знает. Надо же! Совершенно зря он, конечно, к майору цепляется. Да больно уж тяжело мучиться неизвестностью и гадать, а что же там происходит с Надей? Прямо-таки душу эти мысли соднят. Савельев хлопнул журналиста по плечу. «Идем». И они подошли ко входу в двухэтажный особнячок, на одном из подоконников которого Дима нашел Надину перчатку. Все окна в особнячке были темны, лишь где-то в глубине подъезда мерцал в полнакала дежурный свет. У парадного блестела золотом табличка — ОАО «Транскредитгаз. Центр». Майор нажал кнопку домофона. Где-то далеко-далеко в глубине особняка запиликал сигнал вызова. Через минуту домофон хрипло откликнулся. «Кто?» «Откройте, милиция!» Гаркнул Савельев и поднес свое распахнутое удостоверение к глазку видеокамеры. «Сейчас!» Немедленно сбавил тон невидимый охранник. В скорости забрякали ключи, стукнул засов. Дверь красного дерева полуоткрылась, и выглянул одетый в черный комбинезон крепыш. Правую руку он на всякий случай держал на рукояти резиновой дубинки. Опер сунул ему под нос удостоверение и представился. «Майор Савельев, уголовный розыск. А это...» — жест в сторону Димы. «Капитан Полуянов. У нас есть основания полагать, что в непосредственной близости от вашего учреждения, а, возможно, и на его территории, сегодня было совершено преступление. Разрешите пройти». Последние слова опера звучали отнюдь не как вопрос, но как утверждение, и были подкреплены мощным движением вовнутрь особняка. Охраннику ничего не оставалось делать, как пропустить его. Следом просочился и Полуянов. Он, по милости майора, сменивший профессию сейчас, чтобы походить на милиционера, изо всех сил делал морду кирпичом. «У вас имеются камеры наружного наблюдения?» — допрашивал охранника Савельев. «Да, две». «Как долго сохраняются записи?» «Трое суток». «Отлично. Нам надо просмотреть сегодняшние записи от 8:30 утра до 10:00. Вы работали сегодня утром?» «Так точно». «Во сколько заступили?» «В 8:00». «Скажите, утром около 9:10 вы лично видели рядом с особняком что-либо необычное?» «Нет», — пожал плечами, припоминая охранник. «Да я ведь днем в окно не смотрю. Я здесь, на тумбочке сижу, на входе». Охранник сделал жест рукой. Они стояли в полутемном холле особняка. На один пролет вверх поднималась мраморная лестница. Перила ее были украшены двумя полуголыми нимфами. На входе в бельэтаж находился простой канцелярский стол, на нем лежали истрепанный журнал для записи посетителей и зачитанное издание «За рулем». «Здесь, видите, — пояснил ночной цербер, — и окошек на улицу нет никаких». «Понятно», — протянул Савельев. «Я должен посмотреть записи обеих ваших наружных камер». «Так ведь не положено», — неуверенно сказал охранник. «Только с санкцией начальника». «Что, будем звонить ему сейчас?» — нахмурился опер. «Прямо домой?» «Ну...» — замялся мужик в черном. «Если не будете оказывать содействие», — поднажал майор, — «придется вас, гражданин, немедленно задержать как важного свидетеля, доставить в отделение, а затем опросить под протокол». Несчастный цербер махнул рукой. «Ладно, пошли и посмотрим наши камеры. Только я вас запишу сейчас. Можно еще раз ваши документики?» Охранник долго переписывал данные с удостоверения майора. Дима тоже полез было за пазуху. Опер смотрел на него с неподдельным интересом. Какую он таксиву покажет? Однако страж махнул рукой. «Одного хватит». Затем в коптерке, расположенной в бельэтаже, Полуянов и Савельев при непосредственном участии печального охранника отсмотрели все, что снимали нынче утром обе камеры наружного наблюдения предприятия «Транскредит Газ Центр». Одна из камер все время демонстрировала участок, расположенный непосредственно перед входом в подъезд, тротуар, обочину и даже малую часть дороги. Человек, следующий не внутрь особняка, а лишь проходящий мимо, появлялся в поле зрения объектива на 1-2 секунды. Ради того, чтобы рассмотреть каждого, приходилось всякий раз останавливать запись. В числе спешащих утренних прохожих Диме удалось узнать Надину начальницу, ту самую, с которой подруга познакомила его вчера. «Вчера? С ума сойти! Кажется, так давно это было». Начальница проследовала мимо особняка в 8:54. Среди знакомых лиц была также и Надина напарница, игривая красотка Кристина. Та с явным опозданием пробежала мимо камеры в 9:33. Однако надежды среди тех, кто спешил мимо особняка в историко-архивную библиотеку, не оказалось. Значит, ее схватили раньше, в вполголоса заметил Полуянов. «Или она шла по другой стороне улицы», — хмыкнул майор. Затем они взялись просматривать записи второй камеры. Та простреливала пространство вдоль особняка от подъезда и метров на 30 практически до самого угла. На нее Полуянов возлагал большие надежды, чем на первую, но он опять ясно разглядел в мониторе и Надину начальницу, та хмурилась, торопилась, и потом безмятежную свистушку Кристину. Однако вновь он не заметил никаких признаков Митрофановой. И ничего подозрительного. Ни странных машин, ни околачивающихся вокруг караулящих жертву людей. «Что будем делать дальше?» — шепнул Полуянов майору, когда они отсмотрели видеопленку. Опер не ответил, потянулся, встал. «Вы до которого часа дежурите завтра?» — резко спросил у черного охранника. «Смена у нас в 8:30. Во сколько начинает работать ваше предприятие?» «В 9:00. «Кто-то ведь и пораньше, наверное, приходит». «Ну да, есть у нас такие трудоголики». «Отлично. Тогда завтра сюда в 8:00 прибудет капитан Полуянов», — опросит сотрудников. «Может, кто-то из них наблюдал в окно что-то подозрительное?» «Не забудьте, капитан», — повернулся Савельев к Диме, — «захватить с собой фотографию гражданки Митрофановой». «Есть», — браво бросил постепенно входящий в роль мента журналист. «Ребят, а что случилось-то?» — спросил страж. «Чего вы ищете?» «Есть основания полагать», — отрубил опер, «что утром здесь, в непосредственной близости от вашего здания, было совершено преступление. Похищение человека. Женщины. Молодой женщины». «Ох-хо-хо», — покачал головой охранник. «Явно отставник, бывший служака. Что за времена суровые настали?» «Спасибо вам за сотрудничество», — пожал ему руку опер. «Благодарю вас», — поручкался с ним и Полуянов. Когда они вдвоем с опером вышли в полутемную стынь переулка, Савельев спросил. «Ну что, корреспондент, тебе ясна твоя программа на завтра?» «В принципе, ясна. А что делать, если они тут у меня ментовское удостоверение будут просить?» «Ну, это твои проблемы. Я завтра занят под завязку». Они медленно пошли в сторону метро, и Дима все зачем-то смотрел себе под ноги, будто хотел найти еще что-то, какую-то улику или след исчезнувшей Нади. Кроме того, опер указал пальцем на старинный доходный дом, возвышающийся в глубине Солянского проезда. «Советую опросить жильцов двух верхних этажей того дома. Оттуда из окон они вполне могли видеть место происшествия. И если происшествие, конечно, действительно имело место быть». «Слушаюсь, товарищ майор», — ухмыльнулся Полуянов. «Ну, если будет что-то новенькое, немедленно мне звони». «Спасибо тебе, Вася, что помог», — с чувством ответствовал журналист. «Пока совершенно не за что. Может, тебя подвезти куда? А где твоя тачка?» «На проспекте Мира я ее бросил, у Алексеевской». «Не, мне совсем в другую сторону». А когда они уже спустились в переход метро и дошли по длиннющей подземной кишке до стеклянных дверей станции, опер вдруг сказал: «Ты, Полуянов, в памяти-то поройся. Кому ты за свою жизнь хвост успел прищемить?» «А что?» — нахмурился Дима. «Есть у меня подозрение. Это преступление против тебя направлено. Это либо месть, либо предупреждение». «Откуда ты взял?» «Ниоткуда. Нюхом чую». «Ну, бывай, корреспондент». Савельев быстро протянул свою лапу, и не успел Полуянов ни о чем его больше спросить, отправился в сторону эскалатора, ведущего к Таганской. Сам журналист потащился в противоположную сторону. Слава богу, что сегодня ему помог Савельев. Дима был благодарен оперу не только потому, что тот направил его на какое-то подобие следа. Майор еще поспособствовал Полуянову убить вечер. Что бы он делал без Нади в одиночестве в ее квартире? Тупо ждал бы и ее звонка? Оставалось только пить. А пить журналист совсем не собирался, ведь возникни экстренная ситуация, надо иметь голову ясной. После подобия следственных действий, коими они занимались с опером, Дима приехал в Надину квартиру только в начале 12-го. Родион встретил его бурным лаем и прыжками, хотя на морде его застыл невысказанный вопрос: «Куда ты, мужик, подевал мою хозяйку?» Не раздеваясь, Полуянов прошел в комнату. Первым делом послушал автоответчик. Кроме своего собственного отчаянного призыва, адресованного Наде, и трех швыряний трубки, на нем ничего не было. Журналист вздохнул, нацепил на таксу шлейку, ошейник, взял поводок, и они отправились с псом гулять. Ни о чем думать не хотелось, и Дима на прогулке просто побродил в ущельях меж девятиэтажек, привычно подивился. Сколько светится окон, сколько живет вокруг людей. И тут же пронзила мысль. Но почему именно Надя? За что Надя? Совершенно безобидное существо никогда и никому не делало ничего плохого. Может, прав милиционер в той своей последней фразе. И похищение Надежды — это месть или предупреждение ему, журналисту. Потом мысли переключились на видеозапись незнакомой девушки, просящей о помощи папочку, и на закадровый текст. Монолог Гамлета. Его сверхзадача — пробудить в матери-королеве совесть. Совесть. Совесть. Может быть, в контексте покушения на Надю именно это понятие ключевое. Родион бестолково носился по снегу туда-сюда, рылся в нем. Затем принялся галантерейно ухаживать за добродушной овчаркой. В три раза его больше. Дима прервал интенсивные обнюхивания. «Родя, домой». Таксик безо всякой охоты прекратил ласковые обнюхивания, но к подъезду послушно побежал. Правда, при этом от Полуянова отвернулся. Обиделся, значит. С животными приятно иметь дело. В отличие от людей, они непосредственны в выражении своих чувств и не держат камня за пазухой. Дома Дима покормил Родика, а сам, недолго думая, достал из холодильника дежурную бутылку водки. «Пью не пьянство ради», — уверил себя Полуянов, «а исключительно для снятия стресса». «Все равно он уже почал бутылку вчера». «Вчера». «Вчера». Вчера все было совсем по-другому. В спальне тихонечко дрыхла Надежда, и оттого весь дом казался теплым, уютным, обитаемым. Сейчас, несмотря на присутствие Родиона, от пустой квартиры несло холодом и одиночеством. Прямо-таки смердело. Журналист хлопнул рюмку водки, заел колбасой, откусывая прямо от батона. Водка, упавшая на голодный желудок, оказала благотворное действие. Тепло и спокойствие разлились по всему телу. Сразу дико захотелось спать. Дима еле успел доковылять до спальни, раздеться и поставить будильник в своем сотовом на 6:00. Надо было ехать по наущению Савельева в «Транскредитгаз» или как там его. Полуянов даже кровать как следует не разобрал, просто откинул плед и юркнул под одеяло. Проснулся он среди ночи от того, что, как ему показалось, Кто-то рядом с ним явственно произнес чью-то фамилию. Чью-то, но не его и не Надину, малознакомую. Дима приподнялся на подушке с колотящимся сердцем. Глянул на мобильник. 5:30 утра. Однако спать совершенно не хотелось. Да и сколько там ему оставалось дрыхнуть до свистка будильника? 1,5 часа всего. Он перешагнул через разбросанную по полу одежду и пошлепал босиком на кухню. Во рту пересохло. Перед сном он не задернул шторы, и потому видны были черные громады домов вокруг. Только кое-где не спит одно другое окно. В темном воздухе медленно кружились большие хлопья снега. «Снег», — подумал Дима. «Значит, потеплело». И правда, градусник на кухне показывал всего лишь -18. По сравнению с морозами последней недели и впрямь теплынь, что и говорить. Журналист выпил воды прямо из графина. Ни раз и ни два его за то, что он пьет из горла, ругала Надежда. «Надя. Наденька, Надюшка, Надька, где же ты, моя родная?» Однако в тот миг, когда Дима ставил графины на место, в мозгу вдруг всплыла та самая фамилия, от которой он проснулся. Хариди. А потом сразу еще одна. Казанцев. Да, Казанцев. Как же он о нем-то забыл? Этот человек запросто мог считать себя врагом Полуянова. И с моральными принципами у него было не густо. Да что там говорить. Настоящей сволочью был Казанцев.